«Если бы мы поехали верхом, как я вам предлагала вчера вечером, — ответила Антиопа, — мы были бы уже там. Но я отнюдь не хотела принуждать вас. Она прибавила, — вы, вероятно, не любите верховой езды. С моей стороны, может быть, было бы неразумно отваживаться на это, — ответил я. Мне запрещены резкие движения из-за раны. А, вы были ранены. На войне? — спросила она. — Да. В таком случае простите меня. — Право, не вижу, за что. Начал было я. Нет, простите. Я должна бы знать. Наступила одна из тех страшных и сладостных минут молчания, которые я мог истолковывать в свою пользу. По-видимому, таким минутам между нами предстояло обратиться не в исключение, а в правило. Уже накануне, в течение вечера, очень затянувшегося, после того, как граф Дантрим удалился, мы с нею сидели друг подле друга у камина, ничего не говоря, смотрели, как осыпались искрами поленья, а члены контрольной комиссии, слегка возбужденные выпитым шампанским, по временам издавая удивленные восклицания, слушали необычайную историю, которую рассказывал профессор Генриксен. Этот толстогубый и вихрастый гном в тусклых башмаках и белых чулках рассказывал, что в его распоряжении был уже в августе 1914 года общий план сражения при Марне, благодаря постоянным его сношениям с духом генерала Торстенсона. Он сказал мне положительно все. И ошибку фон Клюка, и угрозу обхода слева, вплоть до цифр потери людьми и орудиями. Чудо ясности и точности. И только чрезвычайных трудов мне стоило понять историю с автомобилями Галлиени. Вполне ясно, почему. Духи располагают лишь словарем, современным их жизни на земле. Отсюда трудность для великого Торстенсона при помощи шведских слов XVII века составить фразу, которая позволила бы мне понять, что дело идет о перевозке войск на автобусах со счетчиками. По краю неба облака ползли на запад к морю, скрытому от нас коричневыми холмами, поросшими вереском. Упало несколько капель, и пошли маленькие круги по воде прудов. Но ливень не разразился. — Мы почти дошли, — сказала Антиопа. — Вот и замок. Когда едешь из Дуарнена через Плуаре и уже подъезжаешь к тихому берегу Риц, вдруг открываются розовые скалы с морскими соснами, и сквозь них видно море, синее-синее. Нежданный облик Средиземного моря среди просторов океана. Вот так же и берег, над которым высится замок Клейр с его парками и садами. Впрочем, нет, не замок. Веселая большая постройка, вилла баскского типа, коричневые кровли, тусклые и яркие цвета. Нельзя представить себе более полного контраста с замком Кендалл, надо признаться, очень суровым. Наша дорожка вела прямо к решетке парка. Оставалось не больше 500 метров. Антиопа замедлила шаг и улыбнулась. Мы почти совсем не разговаривали за всю эту прогулку. И уж совсем не говорили о тех наших друзьях, к которым идем. А вы, может быть, хотели бы получить о них хотя бы самые маленькие сведения, которые позволили бы вам спокойно переступить незнакомый порог. Впрочем, вам, может быть, уже сообщили эти подробности? В тоне ее была несомненная насмешка. Но также несомненно было и ее добродушие, и я на этот раз и сам засмеялся.